и начал застегивать шинель. «Мороз! Но не это главное!» Он задумался и нахмурился. «Кажется, я слишком поторопился обновить водительский состав. Прибывшие договорники не привыкли к северным условиям работы. Как быть с грузом? Перефакторовывать и разгружать на складах, перевалках. Но учтите, если не хватит хотя бы одной банки консервов...» Павлов поднял свой огромный кулак. «Извольте обеспечить полную сохранность. Тогда вы распорядитесь, кто должен этим заняться. Вы. Тогда поручите что-то одно. Вы будете заниматься всем, чем возникнет необходимость. Теперь я возьмусь за транспорт и наведу настоящий порядок. Машины будут стоять груженные без охраны. И никто не только ничего не возьмет, а постарается обойти их стороной, да еще как можно подальше. Самый последний болт не вывернут из неисправной машины и на дороге, и в гараже. Я каленым железом выжгу эту заразу и за все буду спрашивать с вас. Да разве кто против, но все же следует разбираться». Колосов немного замялся. «У нас на базе опергруппа производила обыск проходящих через вахту грузовиков. Взяли несколько водителей, в том числе лучшего шофера, пионера транспорта Колымы Прохорова. У него нашли запасную динамку, собранную из старья. Возможно, он что, получил ее через склад? Нет, собрал сам в электроцехе. Мы давали письменное подтверждение, но все бесполезно. Есть решение тройки?» Осудил трибунал на 5 лет. «Жаль, мало. Просто не знал. Надо было на страх другим наказать сурово». Он позвал адъютанта и быстрыми шагами скрылся за дверью. «Михаил Степанович, что за человек Павлов?» – спросил Юра, когда они садились в машину. Тот улыбнулся. «Я дорого бы дал, чтобы заглянуть в его душу. Знаю одно – живет не для себя. Это таран, который пускают в дело, если нужно что-то сломать, пробить, поковеркать. Черт знает, в каком арсенале хранился он все это время». Машины с Гербинского перевала прибуксировали на дорожную командировку. Жгли костры, грели воду в бочках. Под машинами алели жаровни с углем. Дым и пар застилали поселок. Людей не видно, только в молочной завесе желтеет плавающий среди машин огни факелов. В бараке у раскаленной печки, разложив инструмент на полу, парни ремонтируют редукторы, карбюраторы, бензонасосы. На столе среди консервных банок, кружек и кусков хлеба колеблется слабый свет коптилки. Несколько человек одетыми лежат на топчанах. Пришел Колосов и тихо сообщил. Кажется, снова подошла машина начальника Дальстроя. И тут же, сгибаясь чуть ли не вдвое, показалась в дверях фигура Павлова. «Как дела?» – спросил он, морщась. «Три участка очищены. Теперь ждем сообщения с разведчика. Готовимся в поселке приводить в порядок собранные машины», – доложил Колосов. «Добро», – холодно бросил Павлов, прохаживаясь по бараку и держась рукой за щеку. Рабочие дорожники при его появлении стали тихо по одному выходить, только слесари бригады возились у печки, склонившись над агрегатом. На печке шипел в ведре тающий лед. Кто-то успел с перепугу прижечь валенок, и запахло горелым автолом и шерстью. Павлов подошел к печке и, наклонившись над инструментальной сумкой, вынул плоскогубцы и протянул их Васе. «Ты, кажется, тут самый сильный. Вот тебе инструменты, давай тащи мне зуб». Он открыл рот и постучал ногтем по желтому клыку с припухшей десной. Вася растерянно заморгал глазами и язычно потянул носом. «Не, як же можно? Такому начальству и кусачками. Це ж не гвоздь. Тащи!» – резко сказал Павлов. «Ні, боюсь. Як би чого не вийшло. Я вже трошки сидів. Та й рука у мене тяжелая. Не можу!» Тихо, но настойчиво отказался Толюченко. Павлов помрачнел. На скулах собрались желваки. Брови совсем наползли на глаза. «Глупец!» – бросил он сердито и посмотрел на парней. «Ну, кто сможет? У меня нет времени таскаться по врачам. мучает вторые сутки.